Запись из книги Страшного суда. 915-1284. «Дела из рук вон плохи, мистер Дануарти. Я не понимаю, где я. Я не знаю языка. Что-то случилось с переводчиком. Речь здешних я более или менее разбираю, но они меня не понимают совсем. Это, впрочем, еще не самое страшное. Я подхватила какую-то болезнь. Не знаю, какую. Это не чума, поскольку я не наблюдаю ни одного из симптомов и явно выздоравливаю. И потом у меня от чумы прививка. Я сделала все прививки, и Т-клеточное наращивание, и все остальное. Но, видимо, что-то не сработало. Или просто от этой средневековой болезни нет прививки. Симптомы такие. Головная боль, температура, головокружение и еще боль в груди, когда пытаешься пошевелиться. Я на какое-то время впадала в беспамятство, поэтому не знаю, где я. Сюда меня привез на лошади человек по имени Гэвин. Однако поездку я почти не помню. Кроме того, что было темно, и мы ехали, кажется, несколько часов. Надеюсь, на самом деле все-таки меньше. Просто я не сориентировался из-за жара. И это все та же деревня, о которой говорила мисс Монтойя. Это вполне может быть Скентгейт. Я помню церковь. А дом, в который меня привезли, скорее всего, поместье. Я сейчас в спальне или в горнице, потому что тут есть лестница, а значит, это дом по меньшей мере какого-нибудь мелкого барона. Еще есть окно, и как только пройдет слабость, я заберусь на подоконную лежанку и посмотрю, видно ли отсюда церковь. Там имеется колокол, только что он отзвонил к вечерне. Но в деревне мисс Монтойи колокольни не было. Поэтому я все же опасаюсь, что попала не туда. Наверняка мы где-то недалеко от Оксфорда, поскольку одна из хозяек предлагала послать туда за лекарем. Кроме того, поблизости находится селение под названием Кори или Керси, но на карте у мисс Монтойи такого не значилось. Хотя это может быть имя землевладельца. Насчет положения во времени я тоже не совсем уверена, поскольку отключалась. Я пытаюсь припомнить, и мне кажется, что я проболела не больше 2 дней. А спросить, какой сегодня день, я не могу, поскольку меня никто не понимает, и выбраться из кровати сама не могу. Ноги не держат. А еще меня обстригли. И вообще, я не знаю, как быть. Что случилось? Почему не работает переводчик? Почему подвело Т-клеточное наращивание? Пауза. У меня под кроватью крыса. Я слышу, как она шуршит в темноте.